Мы прочитаем одно место из послания евреям из 11 главы, 7 стих. «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего». Как-то прочитывая вот этот стих, остановилось мое внимание именно на словах, что Ной, благоговея, приготовил ковчег для спасения дома своего. И рассуждая именно об этом тексте, прочитывая историю Ноя, появилось у меня очень много разных мыслей о том, что вот то, что делал Ной в то время, оно находит свои параллели и в нашем времени. И не зря Иисус Христос говорил, мы читаем об этом в 17 главе Евангелия от Луки, что как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Очень похожие есть обстоятельства, которые были во времена Ноя и которые мы сейчас тоже с вами переживаем. И вот рассуждая о том времени, в которое жил Ной, я хотел бы несколько стихов прочитать и так вот поразмышлять вместе с вами об этом времени и о нашем времени, в котором мы живем. Мы прочитаем из 6 главы Бытие, 5-6 стих. Эти два стиха говорят о том, в каком окружении жил Ной. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем». И 8 и 9 стих прочитаю, которые говорят о Ное. «Ной же обрел благодать перед очами Господа». Вот житие Ноя. «Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил перед Богом». Но вот в этих нескольких словах можно немного так представить себе время, в которое жил Ной. Мы знаем, что когда Бог создал человека, все было прекрасно, и Бог радовался о том, что Он создал человека. Потом произошло грехопадение человека, и Бог наказывал после этого грехопадения людей, показывая им свою волю, но человек развращался все более и более, и пришло к тому, о чем мы здесь читаем. «И увидел Господь великое развращение людей на земле». И вот эти слова Он повторяет еще дальше, в 12 стихе. «Возрел Господь на землю, и вот она растлилась, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле». Мы, наверное, трудно себе представить вот это окружение, в котором жил Ной. Но единственное можно сказать, что жизнь Ноя, она была сопряжена и связана с таким обществом, в котором, наверное, святому человеку, или во всяком случае человеку, который хотел бы жить свято, праведно, который хотел бы следовать заповедям Господним, воле Божьей жить очень трудно. И как раз в такой обстановке он жил. Теперь я хотел бы еще и обратить внимание на то, что говорится о самом Ное. Прочитаем еще раз, да? Здесь написано: «Ной же обрел благодать пред очами Господа». Вот одно это выражение говорит о том, что Бог проявил по отношению к Ною милость, благодать. Здесь говорится о том, что Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Мы вот эти слова в Ветхом Завете читаем довольно часто и о многих людях, но когда мы читаем вообще в Священном Писании, то оно говорит нам о том, что нет на земле ни одного праведного человека. И вот я понимаю вот эти слова, которыми Священное Писание характеризует того или иного праведника, как слова, относящиеся к их отношению к Господу. И вот это отношение к Господу, оно выражено здесь в словах: «Ной ходил перед Богом». Это было особое отношение Ноя к Господу. Такие же точно слова мы читаем о Енохе. О нем тоже написано, что он ходил перед Богом. И о Енохе вот эти слова повторяются даже дважды. Когда в 5 главе мы читаем, что ходил Енох перед Богом после рождения сына Мафусала 300 лет. И родил сынов и дочерей. Все же дни Еноха было 365 лет. И повторяется, и ходил Енох перед Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Я думаю, вот эти слова, они довольно много говорят о жизни Ноя. И, может быть, даже больше, чем слова, что он был праведный и непорочный. Вот эта праведность и непорочность Ноя, она истекала из его отношения к Господу. И я не думаю, чтобы у него не было согрешений. Почему? Потому что со святостью Божьей ни один человек, живущий на земле, сравниться не может. И удовлетворить своим собственным хождением святость Божью, я думаю, тоже ни один человек не может. Но Бог обрел благодать в очах Господних. Почему? Да потому что он ходил перед Богом. И вот эту милость, которую Бог ему явил, она выразилась в том, что, как мы читали в послании евреям, он получил откровение от Бога. Смотрите, как написано: «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего». Получил откровение о том, что еще не было видимо. Обрел благодать и получил откровение от Бога. Это откровение от Бога заключалось в том, что Бог не скрыл от Ноя, что он хочет делать. И вот то состояние человечества, которое видел Бог, видел и Ной. И Бог говорит: вот воззрел я на землю, и вот она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Бог Ною: конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с земли. Сделай себе ковчег из дерева гофер. И далее Бог описывает очень подробно, как Ной должен был устроить этот ковчег. Но я в данном случае, вот именно сейчас, хотел остановиться на том, что Бог открыл Ною то, что он хочет делать. Он открыл Ною то, что готовится суд людям, которые проявили вот такое непослушание Богу, и растление, развращение на земле достигло Бога, и нет больше возможности терпеть вот такое состояние человека на земле. Но он говорит: вот я произведу суд, а ты построй ковчег. И я прочитаю еще 18 стих, там написано так: «С тобою я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих». Потом он говорит также, что в этот ковчег он должен ввести животных, которые должны остаться после потопа, и говорит, чтобы Ной взял с собой и пищу туда для определенного времени, который он там будет находиться. Здесь говорится о том, что Бог заключил с Ноем завет. Что такое завет? Ну, как-то можно сравнить это с договором, да? Бог заключил с Ноем как бы договор. Но этот договор, он, в общем-то, односторонний, можно так сказать. Бог этот завет поставил. Так написано: «С тобою я поставлю завет мой». Бог определил вот так: ты построишь ковчег, я буду судить весь мир, ты войдешь в этот ковчег вместе с сыновьями своими, со снохами своими, с женой своими, введешь туда животных, и в этом ковчеге ты обретешь спасение. Это совершенно односторонний завет со стороны Бога. Что требовалось от Ноя? От Ноя требовалось послушание в том, чтобы он исполнил слово Господне. Бог дал ему повеление: построй ковчег, да, и вот этот завет перед тобой. И мы знаем, что Ной этот завет выполнил тоже со своей стороны, да? Ковчег, который Бог ему заповедал построить, он построил. На этом я хотел бы остановиться пока в истории Ноя и перейти на время, в котором мы с вами живем. О нашем времени, Священное Писание тоже очень много говорит. Я прочитаю из послания Тимофея, из второго послания, с третьей главы сначала. Там апостол Павел говорит о том, что будет в последнее время. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивые, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся». Характеристика по отношению к людям, которые будут жить в последнее время. Характеристика очень полная и всеобъемлющая. Бог знал состояние человека, знал, что точно так же, как состояние человека ухудшалось от создания до Ноя, так же точно оно будет ухудшаться и после Ноя. Бог знал. И вот тогда, когда Иисус Христос пришел на землю, Он тоже очень много говорил о том, что будет в последнее время, и о том, что будет в последнее время, говорили и апостолы, и апостол Петр, и Павел, как мы здесь читаем. Сам Иисус Христос в 24 главе Евангелия от Матфея много говорит о последнем времени, и о людях последнего времени, и о событиях последнего времени. И, братья, мы живем в такое время, когда все то, что говорится о последнем времени, приходит в исполнение. Оно приходит в исполнение, и мы, видя вот то, что совершается в нашем окружении, вокруг нас, как исполняется Слово Божье. Я так хотел бы сказать, что мы живем тоже в такое же время, в какое жил Ной. И праведнику в наше время очень трудно оставаться праведником. И я думаю, всякий из присутствующих здесь согласится, что без силы Божьей, без Духа Господнего, живущего в нас, практически это вообще невозможно. Есть многие люди, которые, может быть, хотят жить более-менее благочестивой жизнью. Ну, люди мира сего. Но мы знаем, что это невозможно. И хотя они будут пытаться, будут прилагать очень много усилий, но в конечном результате каждый из этих людей, он должен будет расписаться в своем бессилии, оказаться способным противостоять вот этому натиску, который окружает нас в нашем безбожном мире. И Бог, вот Иисус Христос, пришел на землю, когда Он тоже принес на землю весть. Он пришел со спасением. И вот эту весть спасения, ее возвестили ангелы, когда Иисус Христос родился. «Ибо Спаситель дан вам». Да? Потом Иоанн Креститель сказал, вот это Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Ну и потом само служение Иисуса Христа, оно говорило о том, что именно Иисус Христос является тем, которого ожидал Израиль во спасение, и через Иисуса Христа это спасение было возвещено людям. Дорогие братья, я воспринимаю вот это пришествие Иисуса Христа на землю как откровение Божие для тех, которые слышат, для тех, которые желают жить праведной жизнью. И вот это откровение, которое Бог послал на землю в лице Иисуса Христа, оно достигает сердец, способных слушать, способных принимать вот эту весть спасения. И когда Иисус Христос был на земле, было таких людей, может быть, не так сильно много, но все-таки Иисус Христос нашел те души, которые способны были воспринять весть спасения, и им Он открыл волю свою, им Он открыл путь спасения, им Он открыл, что Он пришел на эту землю для того, чтобы всякий верующий в Него имел жизнь вечную, чтобы в Нем всякий, кто будет в Него веровать, имел прощение грехов, Иисус Христос сказал своим ученикам, что для того, чтобы спасение вот это могли получить те, которые будут следовать за Ним, Он создаст церковь свою. И вот Его слова: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Это слова, твердо сказанные, да? «Врата ада не одолеют ее». Хотел бы сравнить вот эти слова с тем, что Бог сказал Ною: «Построишь ковчег, и вот в этом ковчеге я спасу тебя». Точно так же Господь создает, Иисус Христос создает церковь свою для того, чтобы спасти грешников. Что такое церковь, я думаю, мы все понимаем. Это тело Господа нашего Иисуса Христа, это невеста Иисуса Христа, это все те души, которые, приняв Иисуса Христа, следуют за Ним, исповедуя Его как Сына Божия, исповедуя и свои немощи перед Ним, и получающие прощение грехов кровью Его. Иисус Христос принес на эту землю завет. Точно так же, как Он поставил завет с Ноем, так Он поставил завет свой с сынами человеческими. И вот этот завет, он тоже односторонний, да? Завет заключается в том, что Он принес спасение на землю, Он умер за всех людей, но получает это спасение только тот, который принимает его в сердце свое верою. И вот этот завет, он стоит. Дорогие друзья, вот этим заветом, который Он принес на землю, каждый, кто его примет в сердце свое, входит в Церковь Божью. Принимающий завет Иисуса Христа в сердце своем, исполняющий волю Отца Небесного, становится членом церкви, которая является непобедимой здесь, на этой земле. «Построю, создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». То есть всякий, кто действительно приобщается к телу Иисуса Христа, к Его живой церкви, тот уже теперь имеет твердое основание для спасения от грядущих судов Божьих, которые Бог открыл, опять же, тем, которые способны слушать Его. О последнем времени, о судах последнего времени Бог не скрыл от людей. И через апостола Петра мы читаем, что земля и все дела на ней, все сгорит, все будет предано суду. Если первый мир был предан на потопление для уничтожение водою, то второй мир, так говорит апостол Петр, будет предан огню, и все нечистое, все дела на этой земле, все сгорит. Господь предупреждает нас об этом, но Он дает нам ковчег спасения, церковь, и говорит, каким образом мы можем в эту церковь войти и иметь это спасение вместе со всеми теми, которые будут в этой церкви находиться. Теперь я хотел бы опять вернуться к истории Ноя. В истории Ноя есть еще одна немаловажная деталь, которая и для нас с вами имеет очень большое значение. Мы прочитали, что Ной благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Я хотел бы обратить наше внимание на то, как отнесся Ной к той вести, которую он получил, к тому откровению, которое Бог ему дал, о событиях, которые Бог должен будет и который Бог произведет на этой земле. Как Ной отнесся к тому, что суд будет на земле? Как Ной отнесся к тому, что Бог повелел ему строить ковчег? Когда Бог ему сказал строить ковчег, Бог очень подробно описал, что и как он должен сделать. Написано, из какого материала он должен сделать, как он его должен скрепить, осмолить его, да? Написано, размеры написано этого ковчега, высота, количество помещений, все-все-все очень подробно. И поражает меня вот то, как Ной отнесся к тому поручению, которое получил от Господа. И сделал Ной все, как повелел ему Бог. Так он и сделал. Так написано 22 стихом 6 главы. В 4 стихе, в 5, 7 главы, Повторяются слова. Ной сделал все, что говорил, что Господь повелел ему. Братья, смотрите, когда Ной получил откровение о суде, повеление о строительстве ковчега, я думаю, ничего в окружающем его мире, ну, кроме вот разве развращенного состояния человечества, не возвещало грозы. И те люди, которые от Ноя слышали, может быть, вот то же самое слово, я не думаю, что Ной это скрывал, и в Новом Завете мы читаем, что Ной был проповедником правды. Несомненно, он говорил о том, что Бог ему открыл, и другим людям. Но они воспринимали все то, что Ной им говорил, совершенно по-другому. И, как мы знаем, ни один из тех, которые окружали Ноя, не вошел в ковчег, кроме сыновей Ноев и Ноевых, и снох его и жены. Все остальные не приняли вот этого слова. Отношение Ноя и отношение остальных людей. Теперь посмотрите. Ной начал строить ковчег. Солнышко светит, как мы себе это представляем, может быть, не один год. Не один год. Но и сделал все, как повелел ему Бог. Так он и сделал. Ной не один строил. Строили, без сомнения, строили сыновья, помогали. Я думаю, отношение Ноя к той вести, которую он получил от Бога, была передана и сыновьям. Он ее так передал сыновьям, что сыновья тоже прониклись верою в это слово. В послании евреям мы читаем, что верою Ной получил откровение и благоговея приготовил ковчег. Верою. Верою принял сам, веру эту передал сыновьям своим. Но я могу даже так предположить, что и очень многие посторонние люди тоже участвовали в постройке ковчега. Некоторые, может быть, просто так, как нанятые работники. Другие, может быть, из уважения к Ною. Мы не знаем. Но то, что постройка эта велась, и велась не одним только Ноем, это не должно у нас вызывать сомнения. Почему? Потому что настолько грандиозно было вот это сооружение, что самому одному человеку, даже с тремя сыновьями, ну, построить такое сооружение представляется очень сложным. Как дальше? Ной должен был строить его точно так, как повелел ему Господь. При множестве исполнителей, я думаю, Ной должен был прилагать максимум усилий для того, чтобы все было исполнено точно так, как Бог ему повелел. И мы верим, и в Священном Писании находим это, что действительно Ной построил все точно так, как Бог ему повелел. Не было отступления ни в размерах, ни в том, из какого дерева, ни в том, как осмолить, ни в том, как помещение построить, ни в том, как двери сделать, окна сделать. Все было сделано точно так, как Бог ему повелел. Почему я обращаю на это внимание? Если бы Ной что-то сделал не так, как Бог ему повелел, я думаю, этот ковчег, он потерял бы силу спасать. Этот ковчег бы тогда уже не был бы способен спасти даже Ноя и его сыновей, и его родных. Все должно было быть сделано точно так, как Бог ему повелел. И Бог, и Ной это сделал. Сделал это благоговея. Благоговея перед тем словом, которое он получил от Бога, перед тем откровением, которое Бог ему дал. И вот это благоговение, это есть очень такая важная черта в Ное. С благоговением приготовил ковчег для спасения дома своего. Еще одну сторону хотел бы вот в этом выражении отметить. Он приготовил этот ковчег для спасения дома своего. С одной стороны, это, я думаю, давало, ну и, наверное, прибавляло силы. Если бы он должен был строить ковчег только для себя, а не для детей своих тоже, я думаю, у него бы, может быть, очень мало силы было. Но тот завет, который Бог поставил с Ноем, он касался и его детей. «Я поставлю завет мой, войдешь в ковчег ты и сыновья твои» и так далее. Очень важно. У него было переживание за своих детей, несомненно, потому что мы знаем, что они действительно вошли в этот ковчег. Мы находим в истории с Лотом что-то другое, да? Там Бог приходит, говорит Лоту: «Вот будет суд, я этот город уничтожу, выходи ты, дочерей, сыновей, выводи, город будет уничтожен». Лот призывает своих родных, и зятя его думает, что он шутит. Печальная картина. Он не смог убедить их покинуть этот город, который должен был погибнуть. У Ноя была другая картина. Почему? Потому что он, благоговея перед Словом Господним, с верою принял это слово и вот эту веру, и благоговение передал и сыновьям своим. И результат налицо. Его сыновья тоже были спасены. Ну, а теперь давайте мы обратимся опять к нашему времени. Иисус Христос дал нам тоже откровение о спасении. В это спасение входит всякий верующий в Него. И в Новом Завете мы очень много читаем текстов, каким образом мы можем приобрести это спасение. Когда апостол Петр проповедовал в день Пятидесятницы, многие души были затронуты этим словом и спрашивают, что нам делать. И апостол Петр просто говорит: «Покайтесь и креститесь, и получите дар Святого Духа». В другой раз апостол Петр проповедовал и говорит: «Покайтесь и обратитесь, чтобы быть прощенными». Когда страж темничный услышал слова апостола Павла, когда увидел чудо, и стены были разрушены, темницы, в которой Павел с силой находились, он взывает: «Что мне делать, мужи, братья? Что мне делать, чтобы спастись?» И Павел говорит ему: «Веруй в Господа Иисуса». Я прочитаю, наверное, лучше. 16 глава. Деяния апостолов, 31 стих. «Они же сказали ему: „Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и дом твой“». «Веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и дом твой». Здесь есть одно слово, которое для меня тоже дорого. Спасешься не только ты, но и дом твой. «Веруй в Иисуса Христа, спасешься ты и дом твой». Я не думаю, что апостол Павел выразил здесь мысль, что дети его автоматически получат спасение, если темничный страж уверует в Господа Иисуса Христа. Но здесь есть мысль: если ты уверуешь, тогда ты способен будешь привести и детей своих к вере. И вот эта мысль, это очень важная мысль в наше время сегодня. Мы имеем откровение о том, что ожидает этот мир. Но мы имеем и откровение о том, что нужно для того, чтобы мы могли получить спасение. Это спасение мы можем получить верой в Иисуса Христа, и эту веру в Иисуса Христа мы можем передать детям нашим. «Приготовил ковчег для спасения дома своего». Очень хотелось бы надеяться, что мы относимся к нашему спасению так же точно, как к постройке ковчега относился Ной. «С благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего». Я хотел бы развить эту мысль дальше. Смотрите, мы уверовали в Господа Иисуса Христа. В Новом Завете очень много говорится о том, что из себя представляет Церковь Иисуса Христа. Это собрание душ. Это живые камни, из которых созидается храм. Потом апостол Павел говорит о том, что этот храм строится, но каждый смотри, как строит, из какого материала строит. Там перечисляется дерево, сено, солома, драгоценные камни, золото. Разный материал, разный результат. Если мы получили спасение, то вот, будучи спасенными, мы являемся каким-то камушком в храме Божьем, каким-то живым камнем в этой церкви. Очень важно, что из себя представляет этот камушек, которым мы являемся. Если это действительно живой камень, если это камень, который созидает истинное тело Господа нашего Иисуса Христа, и если мы жизнью своей подтверждаем, что мы принадлежим Господу нашему, то храм Господень строится. Очень часто может быть так. Многие люди говорят, да мы верим, да мы покаялись, а не видно новой жизни, не видно плодов. Апостол Павел говорит, плоды Духа, они проявляются, да, и перечисляет эти плоды Духа. Это мир, радость, долготерпение, вера, благость, милосердие, ну и другие, да. Это такие плоды, которые в сердце должны нашим возрастать, если мы являемся живым камнем в Церкви Божьей и в храме строящемся, и который строит и созидает Господь. Если вот эти плоды в нашем сердце есть, тогда мы действительно созидаем храм Господень. Я почему говорю о созидании храма Господнего? Ной строил ковчег. Этот ковчег строился точно так, как Бог ему повелел. Очень важно строить храм Господень точно так, как Господь повелел его строить. В Новом Завете очень много говорится о том, каким он должен быть, этот храм Господень, церковь Господня, которая устоит против всех искушений, против всех притязаний дьявола. И как бы точно так же, как ковчег, когда потоп покрыл землю, всплыл и оказался над всем погибшим этим миром. Также точно церковь Господня, она будет взята от этого мира, тогда, когда Бог будет производить этот суд, и будет над миром этим, и не коснется ее этот суд, не коснется ее погибель, которая ожидает тех, которые не послушны Господу, не коснется ее все то, что описано о судах последнего времени в книге Откровения. Но для того, чтобы быть в этой церкви, мы должны действительно быть живыми камнями, созидающими этот храм Господень. И этот храм Господень, он должен быть также точно создан. И никакого отступления не должно быть от проекта Господнего. Если Господь сказал, что вот он этот, послание Ефесянам можно прочитать, оно очень много говорит о строительстве вот этого храма Господнего и очень конкретно о многих вещах, которые относятся к человеку, который должен войти в это живое строение. И он говорит, кто крал, впредь не кради, лучше трудись, делая свое дело своими руками, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Не оскорбляйте Духа Святого, Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Ну и, я думаю, можно было, может быть, читать и все это послание. Там очень много говорится. Можно было читать другие послания, читать послание к Тимофею, где Бог особо обращается к Тимофею и говорит, я вот это написал для того, чтобы ты знал, как поступать в Доме Божьем. И он там говорит о том, как он должен, какими служители должны быть, какими должны быть члены церкви, какими должны быть вдовы, какими должны быть диаконы, какими должны быть все те, которые называют себя детьми Божьими. Итак, я думаю, все Священное Писание в деталях говорит нам о том, как должен быть построен вот этот храм Божий. Хотелось бы, чтобы мы с благоговением отнеслись к тому проекту, который Бог относительно своего Дома Божьего, своей церкви оставил нам в Священном Писании. Поэтому Священное Писание говорит, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Он говорит в Священном Писании, испытывайте, верили вы в послание Фессалоникийцам, в послании к Коринфянам, во втором послании, 13 глава, Там написано: «Испытывайте самих себя, верили ли вы, самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас?» Предупреждает нас о том, чтобы мы были очень внимательны к самим себе, к тому, кем мы в действительности являемся. И в послании Тимофею, в 4 главе, в 1 послании, он говорит 16 стихом: «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя». И себя спасешь, и слушающих тебя. Вникай в себя и в учение. Дорогие братья, очень важно, как мы относимся к самим себе в первую очередь, то есть какой результат от того присутствия нашего в Церкви Божьей, которое мы приносим в Церковь Божию. И вникать в учение для того, чтобы знать, что из себя представлять должен каждый камень, живой камень в этом Церкви Божьей, в построении Господнем. Если так будешь поступать, себя спасешь, во-первых, и слушающих тебя. Очень большая и конкретная зависимость. Сначала себя спасешь, а потом слушающих тебя. Если уверуешь в Господа Иисуса Христа, сначала себя спасешь, потом дом свой. Дорогие братья, очень важно, как мы относимся к своему собственному хождению перед Богом. И пусть Господь вложит в наши сердца то слово, которое мы сейчас вот прочитали. «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего». Пусть Господь благословит нас так же точно, как Ной отнесся к построению ковчега, и мы относились к своему собственному спасению, которое есть созидание храма Господнего, Церкви Божьей, и от этого зависит наше спасение и спасение наших ближних. Пусть Господь благословит нас в этом. Будем молиться. Трудин мой.